Я отказался менять текст. Музыкальная редакция отказалась издавать пластинку. Но 12 апреля 1961 года мою песню пел в космосе Юрий Гагарин. А летом 1962 года ее же дуэтом спели в космосе космонавты Николаев и Попович. Вот когда произошел бум. Хрущев устроил космонавтам грандиозную встречу и произнес примерно следующее. «Вот как они», — сказал он, указывая на героев дня. «Вернее, я не буду подражать им. Видимо, я не смогу. Но я только скажу слова песни, которые, безусловно, соответствуют современному, так сказать, времени. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся, — запнулся он и тут же поправился, — останутся наши следы». Вокруг песни и ее авторов начался ажиотаж. «Правда» напечатала текст в двух номерах подряд. Сначала красным шрифтом в вечернем экстренном выпуске, затем черными буквами в будничном утреннем номере. И сразу мне позвонила дама из музыкальной редакции. «Владимир Николаевич, мы немедленно выпускаем вашу пластинку». «Что значит немедленно?» — сказал я. «А вы спросили разрешение у автора». «А вы можете не разрешить?» «Нет, почему же? Я разрешаю. Но у меня есть поправка». «Какая поправка?» — спросила дама настороженно. «Небольшая», — сказал я. «Там есть строчки насчет пыльных тропинок. Так я бы хотел их как-нибудь переделать». «Вы смеетесь?» — закричала она. «Вы знаете, кто цитировал эти строки?» «Я знаю, кто цитировал. Но я также знаю, кто написал». «Так вот, мне кажется...» Конечно, я над ней издевался. Но, поиздевавшись, разрешение дал. Споемте перед стартом. Пластинка была выпущена, но покушения на текст на этом не кончились. После встречи на Красной площади и в Кремле Николаеву и Поповичу было устроено чествование и на телевидении. Героев приветствовала толпа, состоявшая из так называемых передовиков производства, артистов, военных, поэтов, композиторов и секретаря Чувашского, Николаев Чуваш, обкома КПСС. Космонавты совсем ошалели от свалившихся на них почестей, но вели себя по-разному. Николаев как будто даже стеснялся, а Попович в упоении славы выпячивал грудь, принимал импозантные позы и строил глазки актрисе Алле Ларионовой. А когда Владимир Трошин спел теперь уже специально для них песню о пыльных тропинках, Попович решил показать, что и в этом деле тоже кое-что понимает. «Вот у вас там поется «Закурим перед стартом», — сказал он. «А мы, космонавты, не курим». Между прочим, много лет спустя я узнал, что некоторые космонавты на Земле все-таки курят. И перед стартом им разрешают выкурить по последней сигарете. «Это мы исправим», — закричал кто-то. И исправили. Хотя я доказывал исправителям, что писал вовсе не о Поповиче, который до пыльных тропинок не долетел, а о космонавтах отдаленного будущего, для кого полеты в космос станут делом обычным, будничным. Покурил, растоптал окурок, полетел. Тут уж меня никто не послушал, потому что космонавты тогда заживо причислялись к лику святых. Их критиковать было нельзя, а они могли себе позволить многое, в том числе, естественно, сколько угодно вмешиваться в литературу и давать указания авторам, что, впрочем, позволялось сделать всем, кому не лень, партийным функционерам, КГБшникам, сварщикам, банщикам, токарям, пекарям и дояркам. Песню исправили, и вместо «давайте-ка, ребята, закурим» пели «споемте» перед стартом. Часть третья. Взлет и падение. Свежий голос. Январский номер «Нового мира» 1961 года вышел в марте. Тогда уже начались долгие задержки номеров из-за проблем, возникавших в цензуре. Выход журнала застал меня в Ленинграде, где я, будучи в командировке, записывал для какой-то радиопрограммы отрывки из спектаклей театра комедии. К тому времени я подружился с Александром Володиным, автором «Пяти вечеров», «Фабричной девчонки», «Старшей сестры», лучших спектаклей в репертуарах ленинградского БДТ и московского «Современника». Саша пришел ко мне в гостиницу «Европейская». Туда же явился приглашенный мной мой армейский сослуживец Володя Давыдов, тот самый, который в пивной города Кинель врал развесившим уши собутыльникам, как мы давили этих гадов. Явившись ко мне, Володя был потрясен тем, что я принимаю его в роскошном номере одной из двух лучших ленинградских гостиниц, что рядом со мной сидит Александр Володин. Мой приятель смотрел в театре пьесы Володина, а самого его видел по телевизору. И вот он, живой классик, общается на коротке с Володькой Войновичем. Давыдов был большой фантазер, но того, что видел, выдумать не мог бы. Он долго тряс головой, бессмысленно повторяя: «Володька Войнович стал писателем. Не могу поверить». А Володька и сам не мог поверить. Неожиданностью для меня было обилие телефонных звонков, писем и рецензий в газетах. Восторженная телеграмма от Ивана Александровича Пырьева. Пырьев писал, что повесть ему очень понравилась, и он предлагает мне немедленно заключить договор на сценарий. Позвонил театральный режиссер Леонид Варпаховский, предложил написать пьесу. Поверьте мне, вы прирожденный драматург. На все эти предложения я охотно откликался. Посетил Варпаховского в его квартире в высотном доме у Красных Ворот. Милый, интеллигентный и по внешним признакам благополучный человек. Трудно было представить, что этот человек еще недавно валил лес и хлебал лагерную баланду. Когда я пришел на Мосфильм, там меня с уже подготовленным договором ждали сам Пырьев, еще незнакомый мне режиссер Константин Воинов и главный редактор второго творческого объединения Юрий Шевкуненко. Сказали, что фильм будет снимать Воинов. Несмотря на восторги, договор заключили по низшей ставке — 4000 рублей. Я еще не написал ни одной строчки сценария, а уже создали съемочную группу. И на нескольких дверях повесили название «Мы здесь живем». Я стал время от времени появляться в одной из этих комнат. Молодые актрисы заходили, спрашивали, годятся ли они, по моему мнению, на роль главной героини Саньки или ее подруги Лиски, при этом одаривали меня обещающими улыбками. Скажу сразу, что дело ничем не кончилось. Я написал сценарий, сдал. Мне предложили сделать какие-то поправки. Пока я их делал, Воинов, как я понял впоследствии, к замыслу охладел, увлекся другим материалом. Когда я пришел с очередными поправками, вывески «Мы здесь живем» с дверей уже были сняты. Никто мой сценарий не критиковал, никто мне ни в чем не отказывал, но я заметил, что Воинов и Шевкуненко избегают встреч со мной. Я махнул рукой, и дело заглохло. А Шевкуненко вскоре заболел и умер. Мне сказали, что, умирая, он просил Пырьева похлопотать, чтобы его похоронили на Новодевичьем кладбище. Пырьев обещал, что добьется этого, и добился. Первым печатным откликом на мою повесть стала статья Владимира Тендрякова «Свежий голос есть» в литературной газете. Затем последовали рецензии Кардина, Феликса Светова, Станислава Рассадина и других либеральных критиков того времени. Я вошел в обойму молодых писателей, то есть в обязательный список, приводимый почти во всех статьях о состоянии современной литературы. В то время в литературе существовали два враждовавших между собой направления — либеральное и консервативное, то есть яростно-сталинистское. Либеральное поддерживал орган Союза писателей СССР «Литературная газета», в просторечии «Литературка». А противостоял «Литературке» недавно созданный орган Союза писателей РСФСР, название которого «Литература и жизнь». Писатели сократили до аббревиатуры «ЛИЖИ». «Литературка» оценивала меня почти всегда положительно. «ЛИЖИ» относилась ко мне иначе. Эта газета дозвалась на мою повесть большой на целую страницу статьей критика Михаила Гуса «Правда эпохи и мнимая объективность», в которой меня сразило утверждение, что, цитирую дословно, Войнович придерживается чуждой нам поэтики изображения жизни, как она есть. Гусс глубокомысленно рассуждал о том, что в нашей жизни существуют две правды. Правда маленькая, правда факта и правда большая, правда эпохи. Если держаться правды факта, то можно достоверно описать разные бытовые подробности, но при этом будет упущено из виду главное, что все это происходит в обществе, строящем коммунизм.